Гуру. Главное – это не отрываться от звеньев иерархической цепи и особенно от ближайшего звена. Космос велик и необъятен, но точку опоры необходимо иметь и в нем. Можно потеряться среди множества разнообразнейших явлений, если не за что ухватиться. Иерархия будет прочной опорой для духа. Еще не осознают люди, что все, что имели, имеют и будут иметь, даже само сознание человеческое, получено ими от иерархии. Великий план включает в себя схему эволюции человечества на протяжении данной манвантары. А люди заняты всем, чем угодно, но только не стремлением и желанием понять, ради чего живут они на Земле. Каково сужденное и предначертанное для них эволюцией их будущее. Куда она идет, и каковы ближайшие задачи и цели этой эволюции, и дары ее людям. Новая наука нового мира даст понимание этих задач.